где прятались люди. Уже накренился, уже зависли гусеницы над пустотой, уже, перекрывая гул мотора, словно из-под земли, исторгнулся пронзительный смертный вопль. Кричали женщины и ребятишки, увидев над собой раскаленную черную громадину. Но солдат скинул гимнастерку и закрыл смотровые щели в броне. Танк попятился назад, выполз на ровное место и завертелся, как ослепший. Наконец застыл. Замер и солдат. Когда бронированный люк дернулся, солдат рывком отодрал его и быстрым движением сунул внутрь руку. Раздался глухой взрыв. Крышку люка отшвырнуло. Вдруг из-под танка вылез немец в зеленой лягушачьей форме и судорожными рывками, приволакивая ногу, пополз прочь к придорожным кустам. Солдат спрыгнул с танка, широким шагом догнал немца и добил. И Людмила вдруг обнаружила, что это все тот же Иван. Глава 42. Командующему 4-й армии товарищу Коробкову. Приказываю упорной обороны остановить противника на фронте Трухановичи и далее по восточному берегу реки Ясельда до деревни Жабы, канал Белозерский. Прочно окопавшись, создать искусственные препятствия перед противником и дать решительный отпор всяким попыткам противника прорвать фронт. Павлов. Он уже не удивлялся обстоятельствам, которые поражали воображение в первые дни. Вместо того, чтобы наступать и перебрасывать штаб фронта на запад, пришлось искать спасение на востоке. Вместо Гродно и даже Бреста, как предполагалось вначале, штаб фронта перебазировался в лес под Могилевым. Движение происходило ночью, скрытно. Однако немецкая агентура и тут успела дать сведения. Растянувшийся штабной кортеж дважды подвергался атакам с воздуха. Даже после полуночи ударили, нащупывая маршрут движения. Машина, в которой ехал командующий, тряхнула взрывом. Мотор заглох. Посреди лесной дороги колеса увязли по самую ступицу. Под проливным дождем Павлову пришлось покинуть вездеход и пробираться самому, ориентируясь в кромешной тьме. Тяжелые черные иглы мохнатых елей хлестали по лицу, ноги в сапогах промокли, а он упрямо лез, наклонив голову. Яркая вспышка ослепила его, осветила игольчатые макушки леса и даже хлюпающую землю под ногами. Потом загрохотал гром. Павлов раскинул руки, чтобы освоиться в кромешной тьме. В голове пронеслась мысль о том, что все совещания в обитых дубовыми панелями кремлевских кабинетах оказались напрасными и привели к тому, что он очутился здесь, в мокром лесу, под немецкими бомбами. Теперь он стоял, обнявшись с черным дубом, и ждал новой вспышки, чтобы выбрать направление. Адъютант вырос как из-под земли и повел его к другой машине. Павлов молча последовал за ним. Мимолетная растерянность улетучилась. Сознание, что он командующий, и от одного его слова зависит движение многих тысяч людей, быстро вернуло его к реалиям. — Где Климовских? — рявкнул он, вытирая платком мокрое лицо. Ответа ждать не следовало. Он знал, что начштаба фронта появится через несколько минут. Надо было скорее домчаться до Могилева и развернуть штаб. Наверняка появятся новости. Фактически Павлов ни на секунду не забывал о складывающейся на фронте обстановке. Он убеждал себя, что немец в конце концов